Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а расскажи мне, как вы жили без телевизора? Без телевизора? Это когда он сломался? Да ты знаешь, нормально жили. Его же всего 2 дня ремонтировали. Нет, я не об этом. Когда ты был молодой, совсем давно. Вообще-то мне кажется, что я и сейчас не слишком старый. Но я же читала, телевизоров тогда не было, лампочек тоже. Люди сидели при свечах, писали письма гусиными перьями. Ах, вот ты о чем! Ну, знаешь, времена были очень тяжелые. Не то что лампочек, даже свечек и то не было. Мы жили в пещерах, носили шкуры, ходили охотиться на мамонтов. Ух ты! Правда? Да нет, конечно. Ульянка, ну ты что? Гусиные перья были 200 лет назад. А я в детстве и мультики по телевизору смотрел, и в компьютерные игры играл. Жалко. Почему это? Ну, представляешь, жил ты такой, жил, а потом раз, появилось, например, радио. Вот бы ты удивился, я бы с удовольствием на это посмотрела. А хочешь, я тебе про это сказку сочиню? Ну, давай хотя бы представим, как бы это выглядело. А давай. Ну, хорошо. Жила-была в обыкновенной квартире, в самой обыкновенной семье, обыкновенная девочка. И звали ее, ну скажем, Леночкой. Больше всего на свете Леночка любила читать сказки, и поэтому повсюду носила с собой книжку. Сядет завтракать, читает про Емелю и Щуку. Идет в школу, на ходу читает про волшебное огниво. Идет обратно, читает про Карлсона. Сказки ей даже по ночам снились. И вот однажды случился у Леночки день рождения. Пришли к ней друзья, принесли много разных подарков, а мама испекла торт и украсила его свечками. А теперь, Леночка, закрой глаза, загадай желание и задуй свечи. Если желание будет действительно сильное, оно обязательно сбудется. Стала Леночка думать, а чего же ей больше всего на свете хочется? Велосипед у нее уже есть, компьютер тоже. Если я загадаю какую-нибудь обычную вещь, и она у меня когда-нибудь появится, то будет непонятно, это чудо или просто совпадение. Нужно загадать что-нибудь совсем необычное, тогда это точно будет волшебство. Думала Леночка, думала, и вдруг случайно посмотрела на книжку со сказками. Тут-то ее и осенило. Я хочу, чтобы ко мне в гости пришел какой-нибудь сказочный герой. Только не страшный, конечно. Ну, там, принц какой-нибудь, или фея, или благородный разбойник. Хотя бы на один денечек. В общем, желаю. Подула Леночка на свечи, они и погасли. Осмотрелась она вокруг внимательно. Так, это папа с мамой, это Вика с Наташей, это Димка, а это тетя Оля. А вокруг них все остальные гости, самые обычные. Эх, ни одного сказочного героя не появилось. До самого вечера Леночка ждала, чтобы ее желание исполнилось. Но ни один принц или хотя бы благородный разбойник так и не пришел. Доели гости торт и по домам разошлись, а именинница почистила зубы и спать легла. А утром проснулась и про свое желание даже не вспомнила. умылась, оделась, собралась погулять, вышла из квартиры на лестничную площадку, а у самого порога стоит юноша. Волосы у него светлые, кудрявые, глаза голубые, добрые. В одной руке лук со стрелами, а в другой шапка. Сапоги на нем, кафтан. Леночка сразу все поняла. Ой, здрасте, вы же этот самый принц, да? Нет, девица, не принц я вовсе. Тогда, может, благородный разбойник? И не разбойник я, красавица. Иван я, Иван-дурак, так в народе прозвали. Да? Вообще-то я дурака не загадывала. Но все равно, вы же в сказке живете. Что-то ты путаешь, девица. В избе я живу, с братьями. Старший умный, средний и так и сяк, а я младший. Послал нас батюшка поутру стрелы каленые пускать. Где чья стрела упадет, там тому и жену искать. У старшего стрела упала на боярский двор, у младшего на купеческий. А у меня даже не знаю куда. Пошел я стрелу искать, да заблудился. Может, ты, девица, мне поможешь? Ой, как здорово! Я знаю эту сказку. Это царевна-лягушка. А как же я сюда-то попал? Да это же я вчера желание загадала, чтобы ко мне сказочный персонаж в гости пришел. Понятно. Значит, и стрела моя где-то здесь должна быть. А надолго я здесь? Ну, я попросила хотя бы на денечек. Значит, вы тут до вечера, а потом назад вернетесь. Не волнуйтесь. То есть времени у меня до заката, чтобы стрелу отыскать. Что ж, делать нечего, пора в дорогу отправляться. Стойте, стойте, куда же вы пойдете в таком виде? А что, сапоги на мне почти новые, кафтан от старшего брата достался, шапка от среднего. Нет, у нас так никто не одевается. Вы заходите, сейчас я вам что-нибудь подберу. Провела Леночка Ивана в дом. Ходит он, по сторонам оглядывается, да удивляется. Хорошая у вас изба, светлая. Конечно, не палаты царские, но все равно просторно. Вот, смотрите, я вам папину одежду принесла. Это джинсы, а это футболка. Переодевайтесь, а я пока за ботинками сбегаю. Подивился Иван, но перечить не стал, переоделся. Правда, ботинки ему не подошли, малы оказались. Пришлось ему в сапогах остаться. Ну вот, так-то лучше. Пойдемте вашу стрелу искать. Спустились они по лестнице и во двор вышли. Говорит Иван-дурак: ну что, девица, где мне стрелу свою искать? У лягушки, конечно. А лягушки в нашем городе только в одном месте водятся. В парке, в пруду. Вот туда-то нам и нужно. Эх, знал бы я раньше, что в дальний путь придется идти. Попросил бы у приятеля, у Ивана-царевича, клубок волшебный. Он бы нам дорогу подсказал. А мы и без клубка сможем. Смотрите, что у меня есть. Это называется смартфон, а в нем навигатор. Сейчас мы маршрут проложим, он нас и поведет. Нажала Леночка на экран сенсорный, ввела конечный пункт – городской парк. Смартфон и говорит ей человеческим голосом: маршрут проложен. Идите прямо до магазина овощи. Ишь ты! Вот это чудо чудное! Клубок-то волшебный разговаривать не умеет, только по кочкам скачет. Пойдемте, навигатор нам дорогу подскажет. Дошли они до магазина овощи. По дороге Иван все вокруг рассматривал да удивлялся. И домов таких он никогда не видел, и людей в такой одежде. И тут навигатор говорит: поверните направо, до пункта назначения 10 километров. Это что, 10 верст, что ли? Ай, долго же нам идти придется. Вот если б была у нас печка самоходная, как у моего друга Емели, мы бы мигом туда домчались. А мы сейчас на троллейбусе поедем. Вон он, видите? Он как раз до парка едет. Хоть и страшновато было Ивану, но вошел он в троллейбус и на свободное место сел. Поехали они по городу. Иван и говорит: вот это диво дивное! На Емелиной-то печке верхом ехать нужно. И дождик тебя мочит, и ветер обдувает. А тут и сухо тебе, и тепло, да и едем быстро. Даже сивка-бурка не угонится. Остановка «Городской парк». Мы уже приехали, выходить пора. Вышли они на остановке и к воротам парка подошли. Иван опять говорит: «А вот сейчас бы нам пригодилось серебряное блюдечко да наливное яблочко. Я такое у Марьи искусницы видел. Прокатилось бы яблочко по блюдечку, да показало бы нам, где тут в парке пруд». «У нас есть лучше, смотрите». Подвела Лена Ивана к большому информационному экрану, что у самого входа висел. Нашла надпись «Пруд», прикоснулась к ней пальцем. Пруд расположен в самом центре нашего парка. Чтобы добраться до него, нужно пройти по центральной аллее мимо цветника и фонтана. Пошли Лена с Иваном прямо. Миновали цветник и фонтан. Смотрят, а прямо перед ними пруд. Плавает в пруду лист кувшинки, сидит на нем лягушка и держит во рту стрелу Иванову. «Вот она, смотрите, это и есть ваша невеста. Целуйте ее скорее». «Да? Вот ее? А можно я ее с собой возьму и дома поцелую? Да и вечер уже, мне обратно пора». «Что ж, до свидания. Только, боюсь, мой навигатор дорогу в сказку не найдет». «Ай, ничего, я сам справлюсь. Спасибо тебе, девица, за помощь и за... это самое... за экскурсию. Мне очень понравилось». «И вам спасибо, что в гости зашли. Счастливого пути». Положил Иван-дурак лягушку в карман и обратно в сказку пошел. А Леночка домой поспешила свои любимые книжки читать. Тут и сказочке конец. «А джинсы?» «Что джинсы?» «Ну он что, в папиных джинсах ушел?» «Ой, и правда, а я про это забыл совсем. Ну ничего, придет Леночка домой, откроет книжку, а там на картинке Иван-дурак в джинсах и футболке. По-моему, так даже лучше». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.